Дайте, что приходил мистер Бенсон. Я хотел бы увидеться с ним. Мистер Бенсон хочет встретиться с Тони Эпплгейтом. Запомните? Он знает, как меня найти. Вам придется подождать, он на полгода уехал за границу. Нет, так не пойдет. Бенсон улыбнулся и покачал головой. В гостиную вернулась мисс Саундерс. Белль заметила у нее в руках склеенный проспект. Не обращая внимания на Белль, мисс Саундерс протянула его Бенсону. Кроме этого, в квартире ничего любопытного нет. Внутри лежит листок с заметками. Бенсон открыл альбом, пролистнул несколько страниц, дошел до записок Сарлинга и углубился в чтение. Белль не спускала с него глаз. Она поняла, что дело плохо. Совсем плохо. Она была в этом уверена. Хотя эти двое уже перестали ее страшить, Белль знала вот что. У них есть что-то против нее, и при случае они этим воспользуются. И в душу вновь закрался страх, хотя она приказала себе держаться, не говорить и не делать того, что не понравилось бы Энди. Но как она могла знать, как могла угадать, что можно говорить и что нельзя? Белль видела, как Бенсон погладил рукой подбородок, рука у него большая, загорелая, с подпиленными ногтями и простым золотым кольцом. Он вдруг взглянул на нее поверх проспекта и улыбнулся. «Вы это читали?» — его рука трепала альбом заметки. «Вообще-то нет». «А кто разорвал его пополам?» «Я не знаю». «Кто склеил?» «Я». «Зачем?» «Склеила, да и все. Просто так?» «Да». «Они вам действительно не нужны?» «Нет». «Тогда я возьму их с собой. Делайте, что хотите. Для меня эти бумаги ничего не значат». «Если забыть, что вы держали их у изголовья», — улыбнулась мисс Саундерс. «Извините, что побеспокоили вас», — добавил Бенсон. «Простите нас, пожалуйста. И не забудьте передать мистеру Уикерсу мои слова». Ему будет любопытно об этом узнать. Они ушли, а Белль осталась сидеть, понимая, что дело из рук вон плохо. Она наверняка все испортила. Пропади пропадом этот альбом. Почему она его не выбросила? Белль решительно встала и пошла к телефону. Она набрала девонский номер Рейкса. Сигнал в трубке надоедливо свербил. Она долго не клала трубку, но ответа не было. То утро Рейкс отвез на торфянике еще несколько капсул и взорвал их. Он уехал еще до утренней почты, а вернулся перед самым завтраком. На столе среди газет его ждало письмо от Мэри. «Дорогой Энди, тебя не должна расстроить краткость моего письма. За эти несколько дней я все обдумала. Я знаю, привязанность и уважение ко мне заставит твое сердце отвергнуть то, что ты действительно хочешь, но к чему все равно придешь. И я решила помочь тебе. Когда ты станешь читать эти строки, я буду уже в пути на Кипр, у меня там подруги. Я рассказала правду родителям, и они во всем со мной согласились. В них говорила только доброта и знание нас обоих. Я освобождаю тебя от нашей неофициальной помолвки. Несмотря на чувства, которые ты испытываешь, читая письмо, я настаиваю на своем решении. С любовью, Мэри». Он перечитал письмо несколько раз. Потом поднялся, налил виски и стал у окна, чувствуя, как медленно скатывается с плеч тяжелый камень. От своих истинных желаний убежать невозможно. Мэри была права во всем. Сначала он бы еще боролся, чтобы остаться с ней, но в конце концов сдался бы. И Мэри с прямым великодушием любящей и понимающей женщины сделала все за него сама. Рейкс хотел жить и стал бы жить по-своему. И раз уж для этого он убил Сарлинга, придумал, как убрать Белль, то в конце концов освободился бы и от Мэри. Рейкс смотрел в глаза правде и честно ее признавал. Но если с Сарлингом и Беллер мог порвать, не колеблясь, то разрыв с Мэри не дался бы ему так легко. Рикс понимал, что жалеет больше всего самого себя, а это было новым для него чувством.